Глава 35. В половине 11 миссис Найтвинг отправляется на обход, чтобы пересчитать всех уверенных ее заботам цыплят и убедиться, что они лежат в постелях, далеко от лесных волков и прочих опасностей. Когда же часы внизу бьют 12, в нашу дверь тихонько скребутся Пипа и Фелисити, давая нам Сэн знать, что мы можем выйти и провести вместе последнюю ночь. «Но как же мы выберемся наружу?» — спрашиваю я. — Она же заперла все двери. Фелисити показывает мне какой-то ключ. Видишь ли, горничная верхних этажей Молли оказала мне вот такую услугу после того, как я застукала ее с помощником конюха. Давайте, одевайтесь поскорее. Пещера в последний раз приветствует нас. Ночи становятся все холоднее, и мы прижимаемся друг к другу, чтобы согреться, сидя над свечами, зажженными тоже в последний раз. Но когда подруги осознают, наконец, что я не хочу вести их в сферы, они страшно злятся на меня. «Ну почему же ты не хочешь взять нас туда?» Со слезами в голосе восклицает Пиппа. «Я уже вам говорила. Я плохо себя чувствую. Но я вообще не собираюсь снова проходить сквозь сияющую светом дверь. Вместо того мне надо плотно заняться французским, усовершенствовать осанку, научиться правильно делать реверанс и рисовать хорошенькие картинки. Я должна стать такой, какой мне и следовало стать, вести себя так, как того от меня ожидали, и жить в безопасности. И тогда ничего дурного больше никогда не случится. Вполне можно сделать вид, что я совсем не та, какая я есть на самом деле. А если я буду притворяться достаточно долго, я могу и сама в это поверить. Ведь моя матушка поверила». Пипа опускается на колени возле меня и прижимается головой к моим ногам, как маленький ребенок. «Пожалуйста, Джемма! Милая, милая Джемма! Я тебе оставлю мои кружевные перчатки! Я тебе их насовсем оставлю!» «Нет!» Я выкрикиваю это слово так, что оно отдаётся эхом от стен пещеры. Пипа бессильно опускается на землю. «Фелисити, уговори ее! У меня не получается!» Фелисити, на удивление, спокойна и сдержана. Похоже, сегодня Джему не сдвинуть с места. «Ну и что тогда делать?» — стонет Пипа. «Там у нас виски осталось. Ну-ка, глотни немного». Фелисити достает из тайника за камнями полупустую бутылку. «Это улучшит твое настроение». Сначала, сделав сама два глотка, она протягивает бутылку мне. Я встаю и отхожу к камням в стороне. «Ты все еще мучаешься из-за мисс Мур?» «Не только. Я действительно ужасно зла из-за того, что мы позволили вот так обойтись с мисс Мур. И я злилась из-за того, что моя матушка оказалась лгуньей и убийцей. И из-за того, что мой отец превратился в наркомана, а Картик презирал меня. И из-за того, что все, с чем только я не соприкасалась, шло неправильно. Дурно. Отлично», — заявляет Фелисити. «Продолжай дуться. Кто хочет выпить?» Как я могла объяснить им то, что знала теперь? Мне и самой-то всего этого знать не хотелось. Зато хотелось, чтобы у меня была возможность стереть все, вернуться к первому дню в сферах, когда все на свете казалось возможным. Фелисити снова и снова передает бутылку девушкам, и вскоре все зарумянились, и глаза у них блестят, а из носов слегка течет от того, что виски уж слишком разогрела их кровь. Фелисити кружится по пещере, декламируя стихи. «И отражение светлый рой, она в узор вплетает свой, следя, как позднюю порой за гробом певчих юный строй шагает в Камелот». «Ох, только не надо опять сетова!» — ворчит Энн, прислоняясь головой к гладкому камню. Фелисити дразнит меня этой поэмой. Она знает, что Теннисон напоминает мне о мисс Мур. И она, как кружащийся дервиш, раскидывает руки и в полном экстазе вертится на месте все быстрее и быстрее. «Иль бродит ночью вдалеке, влюбленные рука в руке, как одиноко мне в тоске!» — воскликнула Шелот. Наконец Фелисити, обессилев, останавливается и опирается руками о стену пещеры, чтобы не упасть. Потом, слегка отдышавшись, она опять поворачивается к нам лицом. Промокшие от пота пряди волос прилипли к ее лбу, щекам, и выражение лица у нее очень странное. «Пипа, милая, ты действительно очень хочешь увидеть своего рыцаря?» «Больше всего на свете!» Фелисити хватает ее за руку и тащит к выходу из пещеры. «Меня подождите!» — кричит Энн, устремляясь за ними. Она выскакивает в темноту, предоставив мне тащиться следом. Холодный воздух ударяет по влажной, разгоряченной коже. «Фелисити, что ты задумала?» — спрашиваю я. «Кое-что новенькое?» — поддразнивает она меня. Небо, еще недавно натянутое облаками, теперь сияет миллионами звезд, и еще в нем висит осенняя луна. Золотисто-желтая, она плывет над тонкими обрывками облаков. Скоро настанет время сбора урожая. Время, когда фермеры поднимут кружки с темным ячменным пивом за легендарную гибель Джона и ячменное зерно. Фелисити воет, подняв голову к золотому шару в небе. «Тише!» — шипит на нее Пиппа. «Ты так всю школу разбудишь!» «Да никто нас не услышит. А миссис Найтвинг сегодня вечером выпила сразу 2 стаканчика шерри. Нам ее не разбудить, даже если мы водрузим ее в самый центр Трафальгарской площади и сунем по голубю в каждую руку». Фелисити снова завывает. «Я хочу увидеть моего рыцаря!» — надувается Пиппа. «И ты его увидишь». «Нет, если Джема не хочет отвезти нас туда!» «Но все мы знаем, что есть и другой путь», — заявляет Фелисити. Ее кожа в лунном свете кажется белой, как кость. По спине у меня пробегает холодок. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Пиппа. Среди деревьев что-то шевелится. Слышится треск сухих веточек, топот, быстрый и тихий. Мы подпрыгиваем от неожиданности. Но эта лань подошла совсем близко к поляне. Она обнюхивает землю в поисках корма. «Ух, это всего лишь лань», — выдыхает Энн. «Нет», — возражает Фелисити. «Это наша жертва». Луна на мгновение скрывается за полупрозрачными облаками, а на наших лицах появляются пятна тени. «Ты это не всерьез, говорю я, выходя, наконец, из оцепенения. «Почему нет? Мы знаем, что они это сделали, но мы будем умнее». Фелисити ведет себя, как ярмарочный зазывала, которому обязательно нужно заманить толпу в какой-то шатер, стоящий далеко в стороне. «Но они не сумели справиться с...» Начинаю я. Фелисити перебивает меня. «Мы сильнее, чем они. Мы не станем повторять их ошибки». Охотница объяснила мне. Охотница, предлагавшая мне ягоды, шептавшаяся о чем-то с Фелисити. Что-то мелькает в памяти, но тут же ускользает. И остается только страх. Сильный, непреодолимый. «Так что насчет охотницы? Она мне кое-что рассказала. Кое-что такое, чего ты не знаешь. Именно от нее я узнала, что и сама могу обрести такую же силу, если принесу ей жертву». «Нет, это не...» «Вот-вот. И это она тоже говорила, что именно так ты отреагируешь, что тебе не следует особо доверять, потому что тебе хочется сохранить для себя одной всю силу сфер». Пиппа и Энн переводят взгляды с Фелисити на меня и обратно, ожидая продолжения. «Ты не можешь этого сделать!» — говорю я. «Я тебе не позволю!» Фелисити с силой толкает меня, так что я лечу спиной вперед на мокрую землю. «Ты не сможешь остановить нас!» «Фелисити!» У Энн такой вид, словно она не может решить для себя, что ей делать — помочь мне подняться или отойти подальше. «Да разве вы не видите? Джема хочет одна обладать всей силой. Она не хочет ничем делиться с нами». «Это неправда!» Я с трудом поднимаюсь на ноги и отступаю. Пиппа обходит меня сзади. Я ощущаю ее дыхание на своей шее. «Тогда почему ты не хочешь отвезти нас туда?» Я вздыхаю. «Я не могу вам этого объяснить». «Она нам не доверяет», заявляет Фелисити. Подозрительность охватывает вдруг всех, словно заразная болезнь. Фелисити победоносно складывает руки на груди, ожидая результата. Лань скрывается в зарослях недалеко от нас. Пиппа видит ее и осторожно переступает с ноги на ногу. «И тогда мне не придется выходить за него замуж, ведь так?» Фелисити хватает ее за руки. «Мы можем вообще все изменить». «Всё», — повторяет Энн, подходя к ним поближе. «Однажды в Индии я видела, как начался пожар. Одна секунда, одна искра от костра какого-то попрошайки подхваченная порывом сильного ветра. И через несколько минут все вокруг уже пылало. Соломенные крыши громко трещали, как сухая растопка. Матери неслись по улицам, волоча за собой плачущих детей. Именно так и начинаются пожары. С одной искры. И я уже видела эту искру, подхваченную ветром. «Хорошо», — говорю я, отчаявшись удержать девушек от попытки проникнуть в сферы самостоятельно. «Хорошо, я отведу вас туда. Идемте в пещеру, соединим руки». «Опоздала», — резко бросает Фелисити, снова скрещивая руки на груди. «Что ты этим хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что нам не нужно больше цепляться за твой подол, Джемма. Мы сами войдем в сферы. Спасибо». «Но я отведу...» Пипа поворачивается ко мне спиной. «Но как мы его поймаем?» «Мы загоним его во враг, а там он от нас не уйдет». Фелисити решительно расстегивает пуговки на рукавах блузки. «Что ты делаешь?» Встревоженно спрашиваю я. Фелисити объясняет девушкам, не обращая на меня внимания. «Снимайте одежду. Мы не сможем загнать лань в корсетах и белье. Но и упускать такой шанс нельзя. Так что лучше быть обнаженными, как охотницам». Ситуация стремительно выходит за рамки допустимого. Я чувствую себя так, словно вижу, как рушится некое здание, и ничего не могу сделать, чтобы остановить это. Я нервно прикрывает руками пухлый животик. «Разве это так уж необходимо? Разве мы не можем поймать ее одетыми? А как ты потом объяснишь, миссис Найтвинг, откуда взялись пятна на твоем платье?» Фелисити разделась до нога. Она бледна, как дерево с ободранной корой. Ее голос, резкий и пронзительный, перекрывает шелест деревьев и шорох сухой листвы под ногами. «Не хочешь? Оставайся здесь. Но я не собираюсь возвращаться на прежний путь. Я просто не могу». Пипа садится на траву и, сняв башмачки, принимается стягивать с себя белье. Энн следует ее примеру. «Энн, Пипа, послушайте меня! Это неправильно, плохо! Вы не можете этого сделать! Прошу, выслушайте меня!» Они не обращают на меня ровно никакого внимания, отчаянно, торопливо сдирая с себя одежду. Из-за кустов высовывается голова Лани. Девушки тут же прижимаются к земле. Фелисити прикладывает к губам палец, призывая всех к молчанию. Лань чует опасность и бросается под укрытие деревьев. Девушки вскакивают, обнаженные, сияющие, и мчатся в лес с такой скоростью, что кажутся размытыми белыми пятнами, чем-то вроде трепещущих крыльев ангела в холодной и сырой ночи. Они гонятся за Ланью, а я гоняюсь за ними. Лань мечется между деревьями. Фелисити возглавляет охоту. Ее тело служит другим, чем-то вроде маяка. Я слышу, как трещат под их ногами сухие ветки. Слышу собственное тяжелое дыхание. А потом впереди что-то падает шумом. Ну что? Я не вижу. Когда я подбегаю к оврагу, Энн и Пиппа стоят на краю, едва дыша. Лани нигде не видно. Я вижу только большой ком вывороченной земли. Я осторожно подхожу к самому обрыву. Моя нога чуть не съезжает по мокрой земле и камням, и мне приходится схватиться за торчащий из земли корень какого-то дерева, чтобы не свалиться вниз. Лань, вся в крови, лежит на дне оврага, отчаянно пытаясь поднять голову. Ее стоны наводят ужас. Фелисити, согнувшись, подбирается к ней и наклоняется над животным, гладя коричневую шкуру, стараясь успокоить Лань. «Нет, она не сделает этого!» Фелисити отходит к склону оврага, и меня охватывает огромное облегчение. Тонкие, прозрачные облака снова отползают в сторону, и луна обливает нас суровым холодным светом. Фелисити в белых лучах кажется гипсовой. Она застывает на мгновение, как будто превратившись в статую. А потом ее пальцы начинают шарить в темноте, отыскивая что-то. Через мгновение Фелисити взмахивает рукой и с омерзительным звуком опускает камень на голову Лани. И еще раз. И еще. До тех пор, пока во враге не наступает тишина. Лань слишком мала и слаба, она не в силах защищаться. Энн и Пиппа медленно сползают по склону оврага, двигаясь, как какие-нибудь крабы. И каждая тоже, в свою очередь, ударяет животное камнем. Их голые спины, вытянутые и напряженные, светятся в темноте. Когда они отодвигаются, голова существа, лежащего на дне оврага, уже ничем не походит на голову Лани. Это сплошное кровавое месиво, чем-то похожее на переспевший арбуз, упавший на землю и лопнувший, выбросивший наружу алую сердцевину. Я отворачиваюсь и бросаюсь к кустам. Меня рвет. Когда я, пошатываясь, возвращаюсь к краю оврага, девушки уже карабкаются вверх, ползя на коленях и цепляясь руками за выступающие из земли корни. Брызги крови на их алебастрово-белой коже кажутся черными, как чернила. Фелисити поднимается последней и по-прежнему сжимает в руке окровавленный острый камень. «Дело сделано», — говорит она, и её голос как будто режет пополам спокойную тишину ночи. Вот так и начинаются пожары. Вот так мы и сгораем. Я ничего не могу изменить. Я ни над чем не властна. Фелисити сует камень мне в руку. Его вес как будто подталкивает меня вперед. Я пошатываюсь. Камень такой отвратительно липкий. «А теперь что делать?» — спрашивает Энн. В ночи все замирает, и только легкий ветерок шелестит в ветках деревьев над нашими головами. «Теперь мы возьмемся за руки и вызовем дверь света», — говорит Фелисити. Они соединяют руки и закрывают глаза, но ничего не происходит. «Где она?» — спрашивает Пиппа. «Почему я ее не вижу?» Впервые за всю эту ночь Фелисити растерялась. «Но она мне обещала». Убийство не помогло. Девушек просто-напросто обманули. Я почувствовала огромное облегчение, одновременно ужаснувшись. «Но она мне обещала! Но она мне обещала!» — шепчет Фелисити. На поляну вдруг выходит Картик и замирает, увидев нас, окровавленных, едва ли не безумных. Она делает шаг назад, готовая сбежать, но Фелисити заметила его. «Ты что здесь делаешь?» — визжит она. Картик не отвечает. Он смотрит на камень в моей руке. Я роняю его, и он с глухим стуком ударяется о землю. Картик отвлекается всего на мгновение, но Фелисити успевает воспользоваться шансом. Схватив острую палку, она бросается на Картика и бьет его в грудь. По разорванной рубашке течет кровь. Картик сгибается и падает от неожиданной атаки. Да, Фелисити не зря обучалась искусству охоты. Она снова замахивается импровизированным копьем, готовясь пронзить Картика насквозь. «Я тебя предупреждала, что в следующий раз вырву тебе глаза!» — рычит она. Несколько мгновений назад, когда Фелисити ощущала свою силу, она представлялась мне опасной. Но теперь, когда она поняла, что силы у нее нет, она оказалась намного опаснее, чем я могла бы вообразить. Раненый и растерявшийся Картик не может постоять за себя. «Стой!» — кричу я. «Оставь его! Я отведу вас в сферы!» Фелисити задыхается от ярости. Острый конец палки все еще нависает над глазом Картика. «Фелисити!» — жалобно скулит Пиппа. «Она отведет нас туда!» Фелисити медленно опускает палку и не спеша подходит к нам. «Она даст нам силу, когда мы очутимся там», — говорит она, стараясь сохранить лицо. Картик, все еще лежащий на земле за спиной Фелисити, испуганно вскидывается. Я чуть заметно киваю ему, давая понять, что все будет в порядке, хотя и сама не уверена в этом. Я не имею ни малейшего представления, что встретит нас по ту сторону двери теперь, после случившегося. Я не знаю, что могли пробудить девушки своей жестокостью. И изменилось ли вообще что-либо в сферах. Я только знаю, что мне придется войти туда и понять все самой. Фелисити бросает на меня злобный взгляд. Все стало другим навсегда, и ничто уже не может стать прежним. Я иду вслед за девушками в лес, туда, где осталась их одежда. Вскоре они уже оделись. «Возьмите меня за руки», — говорю я, надеясь на лучшее и опасаясь худшего.